Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о четвертом члене символа веры, опять обратим наше внимание на свидетельство креста. Иисус Христос сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я» Иоанна 8:28. Мы уже указали, что через распятие религиозный мир, языческий мир, политический мир и ангельский мир увидели божество нашего Господа Иисуса Христа. И божество Иисуса Христа было засвидетельствовано также бесовскому миру. Бесовский мир познал его. Колоссянам 2 глава 13 по 15 стих, Луки 11 глава с 21 по 22 стих. Этот таинственный, населенный мир, названный начальствами, властями, мироправителями тьмы века сего, духами злобы поднебесной, Ефесянам 6:12, тоже был включен, когда Христос сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Это царство тьмы, сатаною во главе и воинствами бесов под его контролем, тоже не осталось в сомнении относительно того, кто произнес эти слова. Сатана старался сделать все возможное, чтобы совершить падение Христа и отвратить его от его цели. С дьявольской изобретательностью он осторожно планировал искушение в пустыне, но Сын Божий одержал победу и, перенесший его, продолжал свое задание, для которого он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. Неоднократно в Библии находим, что Господь изгонял бесов, которыми были одержимы люди. Во многих случаях бесы узнавали Его, как Сына Божия, и исповедовали этот факт. Луки 4 глава 41 стих, 8 глава 2 стих, Марка 5 глава 1 стих и 20 стих, 4 глава 24 стих и так далее. Вероятно, одним из выдающихся заявлений, которые сделал Христос относительно Его намерения преодолеть сатану и разрушить Его царство, записано в Евангелии Луки 11 главе 21 по 22 стих. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Сильный – это, конечно, сатана. Его оружие – его мудрость, хитрость и сила. Его дом – это этот мир, в котором он князь и Бог. Иоанна 12, 31, 14, 30, 16, 11 и 2 послание Коринфянам 4, 4. Его имение представляет падшее человечество, которое он ослепляет, обманывает, порабощает и содержит в состоянии ложного мира. 2 Тимофея 2:26, Откровение 20:30 и 2 Колоссянам, Коринфянам 4:4. Сильнейший его – это Сын Божий, которому принадлежит все привилегии Божества, который имеет всю силу в своей власти. Своим искупительным трудом, совершенным на кресте, и своим воскресением он победил сатану, забрал у него оружие, провозгласил его гибель, и всех, кто доверился Спасителю, освободил из плена. Ефесянам 4 глава с 8 по 10 стих. Какие бы то ни было продолжавшиеся сомнения, которые имел сатана и его воинство относительно божества Иисуса из Назарета, были рассеяны раз и навсегда воскресением Иисуса Христа из мертвых. Нам сказано: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, чтобы смертью лишить силы, имеющую державу смерть, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Евреям 2 глава 14 и 15 стихи. Наш Господь Иисус Христос восстал из гроба как всемогущий победитель над всеми его врагами. Апостол Павел Духом Святым описывает эту славную победу Христа над сатаною и его царством такими душу возбуждающими словами: «Отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2 глава 15 стих. Преодолев сатану и его воинство, Господь славы прошел небеса и занял неоспоримое место, воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 4 глава 15 и 1 глава с 1 по 3 стихи. Он теперь имеет всю власть обоя, как на небесах и на земле. Да, бесовский мир осознал истину слов Иисуса Христа. Когда вознесет их Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. Сотворенный природный мир познал Его. Матфея 27 глава 45 по 51 стих. Сама природа, творение перстов Творца, также засвидетельствовала о божественности того, кто сказал: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». По Его повелению свирепая буря утихала, и бушующее море смирялось в тишину, ибо оно сознавало повеление своего Творца. Марка 4 глава с 36 по 41 стих. Он мог ходить по воде, демонстрируя свое полное господство над элементами. Марка 6 глава 45 по 51 стих. Он действительно был господином природы. Ослепляющая слава полуденного солнца померкла и сменилась трехчасовой тьмою, когда ее Творец висел на кресте. Сама земля тряслась и колебалась от землетрясения, когда Он, кто сотворил ее словом силы своей и направил по определенной орбите, умер на кресте преступников, чтобы спасти падшее человечество от последствий его греха и вины. Таким образом, природа поклонилась своему основателю, когда он был вознесен, как он сказал. Слова нашего Господа мы должны принять к сердцу. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Матфея 24:35. Христианский мир познал его. Христианство стало возможным через воплощение, жизнь, смерть, воскресение, вознесение, прославление и первосвященническое служение Господа Иисуса Христа, вечного Сына Божия. Без Него оно не могло существовать и минуты, ибо христианство – Христос. Потому что Он, вместо принадлежащей Ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамлением. Евреям 12:2. Это была радость творить волю Его Отца, и это Он совершенно исполнил безгранично и вечно, удовлетворив Отца, который воскресил Его из мертвых, прославив Его и посадив одесную Себя и дав Ему имя превыше всех имен, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных, преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стих. Таким образом, воскресение было Божьим подтверждением, аминь, на слова Христа совершилось. Это была божественная печать, заверение того, что Он сделал и сказал. По этой причине наш Господь провозгласил: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Он неоднократно предсказывал своим ученикам свою смерть и воскресение, но они не могли быстро уразуметь простого значения Его слов. И только после воскресения они уразумели значение сказанного. Теперь они знали без всякого сомнения и колебания, что Он претендовал, сам Бог совершенно и вечно затвердил. Этот факт распятия Иисуса Христа на кресте стал великой важностью в проповеди Евангелия, ибо слово о кресте Христовом имеет спасающую силу, как апостол Павел говорит: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира всего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие, для самых же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 18 по 24 стих. Вечное благосостояние или несчастье слушателя зависит от принимаемого им отношения к вести Евангелия и Спасителю, представленного в нем. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3:18. Вечное спасение или погибель человека решается на основании его принятия или отвержения Сына Божия. Имея это в виду, мы видим, насколько исполнены глубоким значением слова Спасителя, сказанные им приблизительно 2000 лет тому назад. «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Мы увидели с вами, как чудесным образом эти слова были подтверждены, чтобы религиозный мир, языческий мир, политический мир, ангельский мир, бесовский мир, сотворенный природный мир и христианский мир могли познать существенное и вечное божество нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.